Зажегся окна свет, сердце приводя восторг и трепет. Рождество, Рождество, пусть из дней далеких ты пришло, но года, столетия не забуду. Вифлеемских в образе младенца людям избавление пришло. Дали снежные покрыла мгла, где-то высоко под небесами сотворивший чудо Рождества. Песнями Рождество, Рождество, пусть из дней далеких ты пришло, но года, столетия не забудут это, как в яслях вифлеемских в образе младенца людям избавление пришло. Знать бы людям больше и полней, что означает этот праздник, что Спаситель этот Царь Царей, всемогущий, вечный, безначальный. Рождество, Рождество, пусть из дней далеких ты пришло, но года, столетия не забудут это, как в яслях вифлеемских в образе младенца людям избавление пришло. Пришло, но года, столетия не забудут это, как в яслях вифлеемских в образе младенца людям избавление пришло.